Об ошибках мышления. Живем в словах, в суждениях, даем комментарии к миру, а потом обитаем в своих комментариях, да еще заставляем других делать то же самое. Говорят, будто дарвинизм и религия находятся друг с другом в непримиримых противоречиях. А так ли это? Я, например, никаких противоречий не нахожу и даже не вижу никакой разницы между эволюцией, Богом и Дарвином. Это три абсолютно одинаковые штуки в голове, три одинаковые мысли, суждения. И ничего больше. Мало ли какие бывают суждения в мышлении. На все внимание обращать так и умом тронешься. Поэтому две вещи продолжают меня удивлять. Это звездное небо внутри меня и нравственный закон над моей головой. Остальное меня не волнует. Первое. Поговорим о давлеющих над нами ошибках мышления, исправить которые нет никакой возможности. Дело в том, что мы видим мир через свои мысли о мире. Если мысли идут по порядку, вокруг простирается гармония космоса. Если беспорядочно, вокруг царит неопределенность хаоса. Если мысли исходят одна из другой, мы заявляем, что мир подчинен причинно-следственной зависимости. Если мысли не хотят исходить друг из друга, мы чешем репу и молчим в тряпочку. Похоже, что там, в наших мозгах, имеются какие-то врожденные лекала, по которым люди выкраивают свою лоскутную вселенную. Это и есть болезнь человеческого мышления. Говорю «человеческого», потому как у животных нет всей этой каши в голове. Они просто живут, они существуют в своих суждениях о жизни. Самые очевидные ошибки таковы. Первое. Все разделить и всему дать название. Мышление все на свете пытается определить, поделить, разметить, назвать и посчитать. У нас в голове одно все время превращается в два, два в три и так далее. Дао Дэ Цзин так комментирует это свойство. Дао рождает одно рождает два рождает три, а три рождает всю тьму вещей. Сначала мышление потрошит реальность на мелкие части. Затем дает каждому куску название и, наконец, расставляет кусочки реальности по порядку. Так мы думаем и по-другому думать не умеем. Поэтому живем в раздробленности вместо того, чтобы обитать в мире, где все взаимообусловлено и связано. Мы живем в дискретном мире обособленных отдельностей, только потому, что само мышление дискретно. Другой причины не существует. Отсюда возникают такие вещи, как двойник, троица, четыре истины благородных, пять первоэлементов, семь смертных грехов, восьмеричный путь, девятое небо, десять сефирот и 12 апостолов. Выбраться из этого мысленного и порочного лабиринта мы не в состоянии, ибо любой из нас – художник своей реальности и может уверенно сказать «я так вижу». Даже самая очевидная вещь, как четыре стороны света, сомнительна, поскольку если бы у нас было другое тело, например, как у морской звезды, мы бы упрямо твердили о том, что существует пять сторон света, а тех, кто другого об этом мнения, считали бы идиотами. После того, как реальность поделена на части, и все они определены и названы, совершаются две другие ошибки. Части образуют в нашей голове пары противоположностей и выстраиваются в иерархии. Нам хочется расставить все объекты по своим, нами же определенным местам и откалибровать мир по нашему единственно правильному ранжиру. Второе. Сгруппировать вещи и явления по парам. Дихотомическое и потому порочное мышление воспринимает мир не целиком, а в его парностях, назначая предметом и явлением противоположные качества. Поэтому неизвестно откуда и без всяких на то оснований появляются субъект и объект, да и нет, сознание и подсознание, анализ и синтез, черное и белое, инь-ян, добро и зло, причины и следствия, высший разум и разум обычные, внутренние и внешние, идеальное и материальное, прошлое и будущее. Вася дурак, а Коля умный. Третье. Расставить объекты и явления в иерархическом порядке. Мышление стремится все на свете ранжировать. Так возникает из ничего и вдруг третий порог мышления. Градация систематики, эволюционной лестницы и небесная иерархия, табели о рангах и все такое прочее. Вещи и события выстраиваются в нашей голове от простого к сложному, от малого к большому или по какой-то иной схеме. Так появляется высшая реальность, абсолютная истина и мировой разум, истинная сущность, чистое сознание и много чего еще. Мы создаем свою реальность посредством ее свидетельствования, после чего приступаем к ее делению на части и описаниям. Между тем, все виды, уровни, стадии, аспекты, этапы, категории, типы, части, разделы, чего бы то ни было, все возможные и невозможные градации существуют лишь в нашей голове. И заметьте, избавиться от этого человек не в состоянии. Даже в этой маленькой главке мы умудрились определить мышление как нечто определяющее и поделить его ошибки на три вида. Горе нам, бедным и несчастным. В реальности ничего подобного нет. В природе не имеется типов, уровней, классов, ступеней, степеней, качеств, различий, категорий, иерархий, родов и всего такого прочего, кроме тех, что выдуманы человеком. Природа не сооружена из частей, как многоквартирный дом, но вырастает сама из себя, как дерево. В ней вообще не бывает ничего квадратного, но все округлое. Даже наша планета имеет форму шара. Поэтому все определения и деления ей чужды. Однако именно так и функционирует наше мышление. Мы только так и умеем думать, и соображать по-другому не умеем, и другого мышления у нас нет и, скорее всего, не будет. И подобный способ мышления уже завел нас в тупик, ибо наши суждения о мире – это квадратная крышка круглой коробки. Второе. Это то, что касается физики с ее объектами и процессами. Теперь перейдем в область метафизики и посмотрим, как работает мышление там, где делить, называть и расставлять по порядку нечего. То есть остановимся на мыслях, чувствах и сознании, о которых человек до сих пор ничего не знает. Однако, несмотря на всю свою беспомощность и заскорузлость, мышление продолжает заниматься тем же самым. И вот появляются на свет содержание сознания. Хотя содержание сознания и сознание – это одно и то же. И уровни сознания, существующие только в голове у того, кто эти уровни выдумал. Что касается сознания, при помощи мышления определить его никак невозможно. Сознание, сирич душа, неделимо, не имеет частей, качеств и свойств, ибо чтобы это все у нее появилось, необходимо понять, что оно вообще такое. С аморфными чувствами выходят те же яйца, но вид сбоку. Наше великое мышление и с этим вопросом справляется. Психологи поделили чувства на десятки видов и типов, назвали их, расставили по местам и на этом успокоились, решив, что дело сделано, а изучать природу чувств совсем не обязательно. В чувствах они разобрались целиком и полностью, а что такое чувство само по себе, они не знают. Теперь мысли. Здесь ситуация немного продуктивней. Мысли еще кое-как делятся, соединяются в пару противоположностей и ранжируются, что давно и с успехом сделано. Только вот понять, что такое мысль, как-то недосуг. Мышление занято исключительно собой, то есть пустой болтовнёй по поводу мышления. Оно копается в себе и получает от этого несказанное удовольствие. Может быть, это и к лучшему, ибо понять при помощи мышления, что такое мышление и отдельная его мысль, невозможно. Бог не существует, поэтому Богу крупно повезло. Атеисты не порвали его, как тузик грелку, присвоив разным частям Бога разные заумные названия. Однако над Богом все же изрядно поиздевались верующие. В словосочетании «воля Бога», «ум Бога», «божественное намерение» и все такое прочее существуют, а не в ходу, невзирая на их бессмысленность. Воля Бога и Бог – это одно и то же, так как нет воли Бога, которая существовала бы отдельно от самого Бога. И наоборот, нет Бога без его воли, ибо без ощущения в нас его воли и самого Бога для нас не было бы. Бог относится к ничего, а сознание, мысли и чувства – к не пойми чему. И на этом лучше поставить точку. Когда я читаю книгу, где, например, Вселенная делится на 10 основ, в сознании обнаруживается 7 уровней, а в мышлении выделяются 5 категорий, я эту книгу закрываю, потому что автор не понимает, о чем пишет. Получается, что наши проблемы познания мира и самих себя обусловлены ограниченностью нашего же мышления, сложностью словесной интерпретации и проблемой языка. Алан Уотс прокомментировал это безобразие остроумным наглядным вопросом. «Что происходит с моим кулаком, когда я открываю ладонь?» Третье. В книге используется выражение «думать мысли» и «чувствовать чувства» и прочие несуразности. Они возмутят любого редактора, вызовут негодование у каждого любителя русской словесности, но ничего лучшего не придумалось. Это неправильно, но логика языка подсказывает, что все-таки верно. И не я первый начал. Такие выражения употребляет Лев Толстой в «Анне Карениной». По той же причине, когда на улице дождь, мы говорим «идет дождь», хотя дождь не умеет ходить по причине отсутствия у него ног. Ибо это естественно для русского языка и думания по-русски. Иных резонов нет. И все же фраза «думать мысль» отличается от фразы «спросить вопрос». Первая указывает на проблему словесной интерпретации. Вторая – это пустая игра в слова.